Проехав по мосту Эдисфорд на Дрибл, мы выехали на длинную прямую дорогу к долине. Осень была в самом разгаре, и на сенокосных лугах, готовых к вспашке, паслись стаи ворон. С платанов и буков с каждым порывом ветра облетало все больше листьев, стоячая вода покрывалась рябью. Пашни были убраны до следующего пахотного сезона, и волнистая поверхность открытых полей простиралась до самых изгородей и опушки леса. Об этих полях я думал, когда стоял в глубине классной комнаты в Чорчмитс, мечтая о каникулах. Я ощущал некое беспокойство еще до того, как узнал о старике. Не то чтобы я был как-то особенно несчастлив, занимаясь своей работой. Мальчики в целом вели себя хорошо, им нравилось учиться. Но я постоянно ловил себя на том, что думаю о Бендлендс чаще, чем раньше. С фермы я уехал, когда был едва ли старше моих выпускников, и, слушая во дворе их хвастовство по поводу воображаемых успехов у девушек из колледжа Queen Mary, или глядя, как они ковыряют свои прыщи на собрании в клубе, я начинал понимать, что принял когда-то решение, ничего толком не зная о жизни. Как и все подростки, я жаждал уехать из дому при первой же возможности. И мне вовсе не приходило в голову, что у этого поступка может быть своя цена. Но ведь у молодого человека должны быть свои привилегии, не так ли? Эгоизм, невежество, слепота. Если у Кэты было когда-то похожее желание прокладывать в жизни свой собственный путь, она его подавила, в отличие от меня. Она пустила корни в Саффолке, на своем небольшом клочке земли. Она не была уроженкой Саффолка, нет, она родилась в Хэрроу, где его преподобие выполнял обязанности викария в церкви Святой Троицы. Но в Дунвике она жила с тех пор, как ей исполнилось 11, и считала своим домом обширные поля и облака, так вдохновлявшие Джона Констебля. Как она говорила, ей нравится смотреть вокруг. Так много Англии втиснули сюда, ради собственного блага нации, разумеется. Ясность обзора измерялась зданиями церквей, которые мы могли видеть из окна спальни. Когда шел дождь, дальше места работы преподобного на другом конце деревни уже ничего нельзя было разглядеть, но в ясные дни взгляд достигал Кремниевой башни церкви святого Хуберта и скользил дальше, до серого горизонта, где плоская земля становилась морем. «Если случится потоп, — предупреждал я, — мы будем брошены на произвол судьбы». «Но она уже придумала», — говорила она. «Надо поднять дом на сваи. Это не поможет», — убеждал я. «Когда арктические льды растают», — говорил я ей, — «вся страна начнет накреняться вдоль оси где-то в районе Дерби. Север поднимется, юг уйдет под воду. Еще пара-тройка десятилетий, и я буду добираться до работы на веслах», — говорил я. «Лучше уехать отсюда при первой возможности». Она могла бы заметить, что шутки подобны крышкам на глубоких колодцах, хотя никогда не спрашивала, счастлив ли я. Вероятно, потому что знала, каков будет ответ. Всякий раз, когда мы говорили с Кэт о Бендлендс, она представляла мою прежнюю жизнь на ферме так, будто все это осталось навсегда в прошлом. Да, здесь мило и симпатично, ведь прошлое не может быть другим, правда? Но она сама здесь будет играть роль гостьи, и не более того. И ферма никоим образом не то место, где она могла бы жить. Но когда она увидит Эндландс, она изменит свое мнение. Она почувствует, как бесценно это место. Так же бесценно, как дитя, которому предстоит появиться на свет к следующему сбору урожая.